Вопрос. Как вы относитесь к Агни-йоге? От кого ниспослано это учение? Ответ. Агни-йога – одна из последних попыток Вселенной помочь человечеству. Ибо человечество, все более уходя от истины, ниспосланной однажды Отцом Небесным, упорно движется к пропасти, а роковой рубеж уже близок. И те из миров, кто ждет вашего расцвета, ниспосылают учения, наиболее благоприятные по их разумению для вашего развития. Но ниспослание происходит на сознательную основу. Так происходило и происходит до сего времени. Истинно говорю вам, восхождение начинается не с растущего объема, заполняющих ваше сознание мудрых мыслей, но с практической попытки научиться сделать первые истинные шаги по земле матушки. А истину о высшем мире и бытии духовного мироздания может возвестить только Слово Божие, по воле пославшего его к вам. Истина сия до сей поры была сокрыта, посему толкования о ней были лжеистиной.